Вы, мужчины, народ кровожадный, вы, а нас тянет к солнцу, тряпкам, объятиям. Но ты-то, откуда у тебя такие взлеты? Ведь ты ни в Александра Македонские, ни в Наполеоны, ни в Скобелевы не метишь. Это завоеватели. Я не чувствую в себе ни призвания, ни таланта, но совершенствовать изобретения, которые могут пригодиться завоевателям, отчего же? И вообще это у меня с детства. Нянька уронила, усмехнулась Искрицкая. Слушай, Надя, мне сегодня не нравится твой тон. Какая тебя муха укусила? Если кто из нас двоих может запускать друг другу занозы, так это я. Через почему, как говорят у нас в Киевской губернии, сама знаешь, через почему. Мне твой платонический роман с господином Айзенштадтом начинает надоедать. Платонический? А как же иначе, опешил Корещенко, или с тебя, пожалуй, станется. Дурачок, пошутила. Поверь, когда я захочу тебе поставить рога, ты первый узнаешь об этом. Айзенштадт, он, впрочем, теперь не Айзенштадт, а господин Железноградов, не моего романа. У него большой живот, а я терпеть не могу мужчин с большим животом. Но ведь и я не Аполлон Бельведерский, и даже очень не Аполлон. Ты некрасивый, грязнуха, но ты мне нравишься, и не за твои миллионы, а сам по себе. Ну вот, хорошенького понемножку, поехали. Ты сегодня обедаешь у меня? С удовольствием, но это попозже, в половине восьмого. С ума сошел. Обалдеть можно, ведь я сегодня играю. А, бе... Жду тебя без четверти семь.